Укуренный мир. Том 3. Глава 32. Возвращение домой. Сова, открывай, медведь пришел. Прекрасная иллюстрация на тему различных визитов. Ра, закончил я фразу. Судя по отсутствию дракона в небе, я могу смело подавать заявку на самое долгое слово в истории. Длиной лет в 7, хотя это еще нужно выяснить, все-таки условия отличались от канонных, источник энергии явно был больше, как бы нас не 7, а 70 лет в стазисе не промариновало. Ну зашибись, очень хотелось прислонить ладонь к лицу, но сделать сие было весьма проблематично. Одной рукой я держался за ствол дерева, дабы не перегружать и так перекушенный позвоночник, а второй не было от слова совсем. Повернулась ко мне Мэвис. Нет, злиться на это воплощение КВЭ долго просто невозможно, я сделала что-то не так, и глазами так хлоп-хлоп. Неважно, с кряхтением поднимаюсь, ты не видела, куда эта невоспитанная ящерица выкинула мою лапу. Разговор чем дальше, тем больше напоминал какой-то сюр. Ван туда, ткнула пальчиком в нужном направлении девочка, кажется, изрядно шокированная моим отношением, вернее полным отсутствием удивления от ее вида и каких бы то ни было вопросов о ее же личности. Угу, спасибо. Кое-как доковыляв до указанного места, я принялся рассматривать оторванную конечность, что сейчас была больше меня в несколько раз. Да, проблема. И как мне это приживлять обратно? За пару минут, подстроившись к энергетике, сумел вернуть руке человеческие качества и приставил обратно. Пока лучше ей не шевелить, но хорошо хоть удалось отделаться легким испугом, отращивать конечность с нуля было бы куда хуже. За следующие 5 минут произошла целая масса событий. Во-первых, фики выбрались из подземелья и девушки просто завалили меня своими телами, весьма привлекательными, бесспорно, но не с прокушенным же позвоночником мне их ловить. Кстати да, что-то он очень медленно заживает, из чего у этого дракона клыки, из-за демонта что ли? Пока я вылезал из-под любящих объятий, сдабриваемых потоками слез, обвинениями в суицидных наклонностях, обещании как следует поговорить дома и просто теплой поддержки, истек срок подготовки чудо-заклинания Зерефа. Вот только готовил он его с учетом магических потоков, которые, во-первых, на некоторое время были полностью отрезаны сферой фей, во-вторых, пусть и незначительно, но сместились с течением этого времени, а потому, бух. Немного подкопченная тушка оставила в лесу небольшую просеку и остановилась неподалеку от нас. Выглядел черный маг отвратительно, ожоги по всему телу, размочаленные в кашу руки, но, секунда, другая и на нем вообще не царапинки, даже плащ восстановил. Это было больно, колдун задумчиво почесал подбородок и потянулся к плееру, который приказал долго жить. Горестный вопль огласил округу. Карма, кажется, я таки познал дзен. Тревоги и заботы этого мира отошли на второй план и нет, попавшаяся мне на глаза Венди, сразу же схваченная и подвергнутая обнимашкам тут ни при чем, отморозок ненормальный. Поприветствовал меня Макарыч, у тебя совесть есть, между прочим, у меня слабое сердце, ты сам говорил, мне нельзя так волноваться, а ты вообще меня слушаешь, Ась, шпанье, Дрияр горестно вздохнул и вновь зачерпнул из бочонка с пивом. Как же я хочу в отпуск. Я, конечно, извиняюсь, но это вообще кто и как эта девочка оказалась на острове? Эльфман, немного смущаясь, указал на притаившуюся в сторонке златовласку, что, широко распахнув глаза, наблюдала за нами с неподдельным любопытством. Это Мэвис. Она со мной, лаконично просвещаю народ. На что-то больше и моральных сил не было, тем более у меня в руках уже была Венди. С боков подпирали самые очаровательные девушки в мире, и мне было банально слишком хорошо, чтобы отвлекаться. Мэвис. Зерев полыхнул в эмоциях страхом и опасением поверить в услышанное и повернулся в нужную сторону. Мгновение и он увидел мелкую, а та увидела, что он ее увидел. Немая сцена. Основательница фей почему-то запаниковала так, что меня чуть из реальности не выбило, причем паника эта была очень выразительна окраса, какового я, мягко говоря, не ожидал от этой парочки, после чего сглотнула и втянула голову в плечи, заморгав как-то очень жалобно. «Привет! Привет!» — эхом откликнулся чернокнижник и заторможенно побрел в ее сторону, не разбирая дороги, отчего слегка спотыкался. Меня же начало просто корежить накатывающими волнами эмоционального шторма. «Ты! Я!» — произнесли одновременно, причем на слове «я темный маг» замер на половине шага. Опять молчат и боятся шевельнуться, А вот плащик у Зерефа начал нездорово подрагивать. Еще шаг вперед. Яхо. Ну, опять одновременно и опять замерли. Мы здесь лишние, напрягаю мышцы и, поднявшись на ноги, стараюсь поскорее увести зрителей с поляны. Как ни удивительно, но девушки не сопротивляются, хотя сцена интригующая и это мягко говоря. Ведь о том, что Мэвис была ученицей Зерефа и весьма сильной темной, я рассказать банально не успел, так что в их понимании сейчас сошлись величайший светлый и величайший темный, которые, по всем признакам, друг друга хорошо знают. Но феи прониклись важностью момента и даже мастер, рефлекторно прихватив бочонок, поспешил удалиться, заодно сгробастав увеличенной рукой тормозов, вроде Нацу, Гажила и Грея, так что те даже пикнуть не успели. И, что это было? Первый задала вопрос Ур, нервно косясь на кусты, за которыми осталась поляна и два легендарных мага, один из которых, вроде как, должен быть мертв. Я что-то не поняла, или по условиям экзамена, нужно было найти именно ее могилу. Кого? Не понял Эльфман. Первого мастера, Мэвис. А это была она. Осторожно поднял палец Бикслоу. Ну, Сефирот сказал, что она с ним. Мелко подрагивая и сжимая на груди непонятно откуда взявшуюся книгу, заметила Леви. А она не слишком молода. Продолжил эстафету Фрид. Ну Сефирот же сказал. Пенсия, пенсия, хочу на пенсию. Ритмично доносилась из-под ближайшего крупного дерева. Спать, пить и ничего не знать. Ничего не видеть. Да блин, объясните вы наконец, что произошло. Че все такие припухшие? Нам тоже интересно. Взревел припадочным носорогом Нацу, от обилия негодования выпуская язычки пламени изо рта. Смысл? Ты все равно забудешь. Че сказал, ледышка? Че слышал, уголек? А ну заткнулись оба. Рявкнула как 16-дюймовое орудие Эльза, чья пятая точка секунды ранее взволнованно покачивалась торча из кустов. Тут такое. И голова девушки опять спряталась в листве, явно подсматривая за событиями на оставленной поляне. Эльза, ты уверена? Нервно подняла руку Люси, то ли пытаясь обратить на себя внимание, спины Скарлетт, то ли не решаясь двинуться вперед и оттащить подругу. Люси, тут такие чувства, такой накал. С придыханием прошептали кусты голосом Валькирии, отчего и так притворяющийся ветошью в сторонке Джерар, совсем сник и постарался стать еще более незаметным, фонтанируя в эмоциях растерянностью и стыдом. Джувея тоже так хочет, жалобно ответил соседний куст. Так, трогательно, Джуве их жалко. В голосе уже натурально текли слезы, а может и не только в голосе, но куст все закрывал. Мне даже стало интересно, что она видит. Стоящая рядом Мира переглянулась с Хартфилией, бросила короткий взгляд на меня, на остальных и глубоко вздохнув носом, сделала шаг вперед. Лисанна, ну-ка помоги мне. Короткая борьба закончилась полной победой клана Штраусов, но не успел я даже вздохнуть и настроиться на длительную релаксацию с Венди на руках, как девушки обо мне вспомнили. А вспомнив, тут же развили бурную деятельность по оказанию первой медицинской помощи. То, что она уже не требовалась, никого не волновало, меня заставили лечь, отпустить дочку и не шевелиться, пока та меня лечит. Как-то незаметно рядом появилась Фимилди, тоже включившаяся в процесс своей магии чувств, с прицелом на уменьшение болевых ощущений. Ур, снабдив санитаров запасом льда, взяла на себя руководство бедламом, гильдией хвост фей именуемым, и быстро всех запрягла строить лагерь и готовить пожрать. Мастера она, по всей видимости, пожалела и оставила в покое, определив к страдальцу гилдерца в качестве моральной поддержки. От него все одно, в делах созидания, толку не было. В задних же рядах Леви начала проводить разъяснительную работу для несведущих, кто такая Мэвис и вообще, просвещать по поводу истории гильдии. И только один я героически страдал, лежа на сырой земле и не смея потискать таких близких докторов, жалобно глядя в суровые очи надсматривающие за соблюдением назначенного режима миры. Девушка в ответ тоже страдала, ей было меня жалко, очень, но, по закону подлости, именно это придавало ей сил и дальше проявлять твердость и на поблажки не идти. Даже Джувию застращала, а ведь та просто хотела погладить меня по голове. Эррррррр. Моя большой злобный дракон и праведно негодовать от такого неподобающего обращения. Дорогой, не шевелись, ласково одернула мою попытку встать ангел всея фей. Ну Мира, это не серьезно. Сефирот, лежать, раздельно произнесла красавица, умудрившись в мягком и теплом голосе очень внятно передать фразу «даже не думай». «Хватит с меня на сегодня твоих суицидальных выходок, будешь лечиться как миленький, а то я за себя не ручаюсь». «Ах да», еще она примерно так же произносит свое коронное «браатик», от которого Эльфмана прошибает холодный пот. «Хорошо, со вздохом покоряюсь превосходящей силе. Поскольку делать было нечего и я попытался наладить связь со своей проекцией, ощущение было странным. Я чувствовал копию, знал, что она функционирует, но никак не мог установить полноценный контакт. Появилось даже подозрение, что копия моя захочет меня где-нибудь прикопать и занять мое место. Нет, бред, конечно, но мало ли. Все-таки она самостоятельно функционировала неизвестно сколько времени. Это вообще уже может оказаться чуть ли не другой человек. Ну, в плане личностных качеств, особенно, если вспомнить некоторые, не сильно красивые моменты плана Е. Но вот я все-таки смог получить обратную связь, точнее некое ее подобие. Сообщение дорогой я, поздравляю, ты, болван. Твое отсутствие длилось 60 500 часов. Это 60 500 часов данных, включающие в себя визуальные, звуковые, обонятельные, тактильные, магические и эмоциональные сектора. Пусть чисто теоретически твоя аморфная тушка и способна это переварить без вреда для сознания, но заклинание проекции на передачу таких объемов информации не рассчитано от слова вообще. Ты уверен, что хочешь рискнуть потерей всех знаний, что я копил эти 7 лет? Короче, жди. Скоро будем. Хаем, принял, проникся, осознал. А, Эльза, ты уверена? Донесся с другой стороны лагеря голос Джерера. Если ты хочешь получить обед, то помогай. Включившая сержанта Валькирия не разбирала персоналии и морально пришибленного мага за шкирку потащили к дуэту Нацу, Грей, которых уже припахали к чистке картошки. Великая тьма, когда? Я же всего на секунду отвлекся. Откуда у них мешок картошки, ножи, котелки и бочка с водой? Ах да, точно. После того ожившего городка темных Эльза же стала потихоньку использовать пространственный карман для бытовых мелочей. Как давно это, однако, уже было то. Хе-хе, в нашем полку прибыло, ехидно протянул Дон Драгнил, когда Синевласова усадили к ним третьим. Да-да, теперь ты узнаешь, что такое Эльза, друг детства. Хе-хе, вторил ему, с такой же пакостно довольной рожей, сеньор Фулбастер. Блин, они сейчас реально выглядят как братья-близнецы. Ушибленные на всю голову, братья-близнецы. Вы двое на что это намекаете? Любя, спросила девушка, ненавязчиво нависая над хохмачами этаким чутким, алым богом возмездия. Ни на что. Хором рявкнули все, трое, умудрившись вытянуться в струнку, сидя на земле и даже почти обняться на рефлексах. А почему мне показалось, что вы хотели сказать про меня что-то нехорошее? И не подумала прекращать воспитательную работу, Скарлетт. Эльза в своем репертуаре, счастливо лыбясь, промурчал с ближайшего дерева синий глюк с аппетитом, уже стачивая где-то добытую рыбку. «У вас всегда такой дурдом?» – негромко спросила Милди у Венди, не прекращая колдовать над моим телом. «Сегодня все устали и спускают напряжение после боя», – улыбнулась в ответ малышка. «Обычно они просто дерутся, чтобы повеселиться. Что за глупость?» Смущенно надулась розововласка, бросая короткий взгляд на гомонящую толпу. «Ну так весело же», — улыбнулась Мира, буквально окутывая пространство вокруг нас розовым облачком из счастья, любви и умиротворения. Девочки посмотрели на нее, переглянулись и синхронно вздохнули. К моменту, когда Зерев с Мэвис все-таки наговорились и вышли к нам, стол уже был накрыт, меня отпустили и даже чмокнули в щечку за выдержку. Нацу, воспользовавшись тем, что Эльза отвлеклась, куртуазно пытаясь развести Джерера на смахнуться, и даже мастер более-менее оклемался, теперь просто сидя угрюмым сычом за своим бочонком и время от времени бросая хмурые взгляды на творящийся бедлам. И вот в этот момент из-за деревьев вышла сладкая парочка легендарных чародеев, сияя любовью ко всему миру, словно лет 5 брали уроки ангельского образа у Миражанны. Всего лишь забавная мелкая девчонка, который показал пару трюков, да. Ну должен же я был хоть как-то вернуть его в реальный мир. А то, судя по счастью на лице, этот тип сейчас воспарит и вознесется на небеса. Его довольная рожа прямо-таки молила о кирпиче, особенно, если учесть, что я-то обломался. А разве нет? Темный маг, с явно читаемым на лице интересом, повернулся к Златовласке и стал ее разглядывать. Он издевается. И вовсе я не мелкая, непередаваемо кавайно надулась та и начала сверлить меня хмурым взглядом. Просто кто-то вымахал как каланча. И вообще, мне 25 было, а теперь вообще 125. После чего, опровергая свои собственные слова, по-детски скорчила рожицу и показала язык. И вообще, спрашивать возраст девушки неприлично. Ну так я и не спрашивал, ты сама сказала, пожимаю плечами и притягиваю своих в Жувею с Мирой. В ответ на мою фразу Мэвис опять забавно надулась, блин, не могу я ее воспринимать взрослой, так и хочется потискать вместе с Венди и Милди. Это все, конечно, круто, начал Грей, косясь на Ур, недовольно наблюдающую за Зерефом и Мэвис. Не знаю, о чем сейчас думает ледяная принцесса, но на лице у нее ясно читается облом, неужто? Да не е, хотя, мда, этот вопрос все еще требует решения, но как мы будем выбираться с острова? Хм, если бы кто-то не раздолбал летучий корабль. Упс, Клайв едва не уронил тарелку из рук, но кто ж знал, а давайте полетим на Сефироте. С каким-то нездоровым оживлением предложил Нацу, за что тут же отгреб от Эльзы и продолжил уже из травы. Ну я фифифтаги по фифифифке. Не, во-первых, я не в форме, во-вторых, всех не утащу. В-третьих, я вам не ездовая лошадь. Хотя группа обнаженных девушек бы очень хорошо смотрелась вокруг дракона, да, КХМ, что-то я не о том думаю, с некоторым трудом отвожу свой взгляд от ножек Люси, и да, если фики припрутся в магнолию на драконе, то на следующий же день нам всем придется отбиваться от толпы желающих разобрать этого дракона на ингредиенты. Не то чтобы я был сильно против завоевать Фиор. В следующий миг одновременно произошло несколько событий. Люси и Венди у стола тяжко вздохнули, синхронно уронив головы. Эльза приняла крайне задумчивый вид, судя по лицу уже что-то подсчитывая. Ур прикрыла лицо ладонью, а второй закрыла глаза находящейся рядом Милди. Макаров простонал что-то невнятное и поспешил залить его пивом, и в мой бок впился остренький локоток Миры. Только Джувея как мурлыкала, прижимаясь всем телом, так и продолжила. А если к лесу? Радостно подняла вверх пальчик Мэвис. Там нас никто не увидит, а я всегда мечтала покататься на драконе. Правда, заинтересовался Зерев. Ну, основательница фей покачнулась туда-сюда на босых ступнях. У меня был небольшой опыт, но тогда дракон был из костей и пытался разрушить магнолию. А еще он был Юрием, которого надо было спасти. И, в общем, я не успела распробовать, и улыбнулась. Нет, она точно подглядывала за Мирой, или сама учила Миру. Старик, взвыл раненый белугой Нацу. Ты не говорил, что твой отец был драконом. Ах да, Леви же успела его просветить про основателей гильдии. А каким он был? Драконом-гигантом. Или лысым драконом. А он умел дышать огнем. Ну, старик, колись. Я хочу все знать. В лес угрянул дружный многоголосый хохот. Гажил сквозь слезы долбился лбом в железную сваю, в которую превратил руку. Леви то ли плакала, то ли смеялась, уткнувшись носом в книгу. Макаров натурально решил утопиться в бочке, заколотить отверстие изнутри и утечь в океан. Ур уже закрывала глаза Милди двумя руками, остальные просто ржали как кони. Даже Зерев и Джерар на диво дружно держались за животы. Воспользовавшись моментом, я решил проверить одну гипотезу и, тихонько выскользнув из объятий все равно отвлекшихся девушек, осторожно подкрался со спины к первому мастеру. Ушки. Аккуратно подергал златовласую девочку за крылышки. Ня, хм, берусь за подол платья. Эй, Мэвис возмущенно вскрикнула и прикрыла пятую точку. Все-таки у фей нет хвоста, жаль. А я так надеялся. Набравшая было воздуха для обличительной тирады, возможно, что и нецензурной, девочка впала в ступор и лишь открывала и закрывала рот, но ушки прелесть. Хм, так что ты там говорил про отсутствие тяги к суициду? Черный маг задумчиво рассматривал начинающую закипать первую и то, как я с глупой улыбкой продолжаю нежно гладить ее ушки, совершенно игнорируя тот факт, что до взрыва осталось 3, 2, 1. Не понимаю, о чем ты, невозмутимо мурлыкаю в ответ, плавным движением успев поймать на лету, скрутить и начать нежно обнимать златовласую девочку с абсолютно офигевшим от происходящего лицом. Хм. Зерев очень задумчиво изучил стремительно краснеющее лицо Мэвис. Скользнул взглядом по поляне и наткнулся им на Венди. Хм-м-м-м. Ой. Вот и все, что успела сказать малышка, пока не подверглась старательному затискиванию чернокнижником. Судя по движениям, черный маг слабо представлял себе, зачем это нужно делать и как это делать правильно, больше повторяя за мной, но по ходу процесса начал проникаться и, ему понравилось. И вот так уже полгода, печально сообщила Марвел своей подруге по несчастью спустя минуту и под оглушительную тишину. А у меня больше 10 лет, сколько раз я пыталась прибить за это Юрия, бесполезно, за ушком почесать не забудь. Основательница повернулась боком, вот так-то лучше, растеклась. Пару минут спустя, ну все, хорошего понемногу, босоногая волшебница попыталась встать. Ноль реакции. Эй, пусти, я первый мастер, ты должен меня слушаться. Мурчание. Эй, ну кто-нибудь, помогите мне. Надежды на впавшего в нирвану первого учителя, друга и, девушка смутилась, это к делу не относится, в общем, надежды на этого типа не было, они с этим белобрысым точно родственники, оба одинаково ушли в отключку и вообще на раздражители не реагируют. Сейчас, первой очнулась Ур, до этого незаметно наблюдавшая за клубом старых страшных магов стихийно образовавшимся у кустов. Милди, подойди сюда. А, что, иди ко мне, сейчас. Волшебница склонилась над девочкой, что-то делая с ее головой, а когда отошла, на макушке розововласки красовались мохнатые кошачьи ушки в тон волос волшебницы связей. Сефирот, смотри сюда, ты не можешь устоять. Остальные феи подтянулись ближе. Идея Ур была превосходна, цинизм, с каким она готова была пожертвовать собственной внучкой ради спасения первой, восхищал, но, была в этом плане одна маленькая недоработка. Ледяная принцесса задумчиво глядела на Сефирота, Зерефа и, проекцию Сефирота, увлеченно тискающих свои жертвы. Есть еще предложение. К счастью для плененных дев, высказывать предложение не пришлось. Оба темных мага, разом напряглись, оставили свою шутливость и поднялись. Вы тоже чувствуете? Да, напряжение в воздухе. Пространство словно наливается силой. Тут с громким треском, воздух раздался в стороны и в небе появилось нечто. Оба Сефирота зажмурились и даже протерли глаза, после чего произнесли очень странную фразу. «У меня глюки или какой-то псих скрестил Акирус с некронским монолитом». Все феи, включая первую и третьего мастера, резко повернулись к нему. «КХМ, да, стильненько. Но я тут совершенно ни при чем, наверное». Тут Сефирот заметил проекцию. «А проекция Сефирота? Секунда молчания. Твою мать!» Дальше продолжил один из беловолосых. Вторая проекция. ХМ, связь обычная, так, надеюсь, с первой ничего не случится, иначе это будет самый эпичный провал за всю историю. КХМ, кашлянул Зерев. Ну, после нескольких сотен неудачных попыток самоубийства, поправился Серебряноволосый. Какая? Тихо произнесла Мэвис, широко распахнутыми глазами не мигающе глядя на громаду летающего строения. Какая прелесть! От избытка чувств девочка даже подпрыгнула, соединив кулачки перед грудью. «Я всегда мечтала о чем-то подобном. Правда?» Повернулся к ней Зерев. «Конечно». Натурально сияя нездоровым энтузиазмом в глазах, тут же повернулась к нему фея. «Настоящий черный маг должен рыдать от счастья при виде всего этого. Ты так считаешь?» Самый известный черный маг мира окинул конструкцию более внимательным взглядом. «Ну, это правда лучше летающего корабля. А почему?» Зачесал в затылке Нацу, непонимающе разглядывая то некрополь, то чародеев. В смысле, зачем рыдать? Что в этой каменюге такого? Жуткая темная цитадель — это самое важное. Назидательно обернулась к драгонслееру Златовласка, поучительно вскинув пальчик. Бедняга Макаров от всей этой картины начал просто лысеть и усыхать на глазах, в полном бессилии что-то вымолвить. Это демонстрирует тонкий вкус. Статус и способность пренебрежительно относятся к переменчивым веяниям моды. А еще это просто круто и стильно. Если вы так считаете, то почему тогда первое здание гильдии было совсем другим? Включился в диалог Грей, с подозрением глядя на первого мастера. У нас не хватило денег, разом поникла мелкая, даже ушки-крылышки опустились. Эх, тихонько вздохнула рядом Венди, всем видом демонстрируя, что уже давно смирилась с судьбой, и новость, что основательница гильдии, оказывается, разделяет вкусы ее безумного опекуна и учителя, в принципе, должна была быть ожидаемой. Интересно, Мира поднесла пальчик к губам, рассматривая приближающиеся врата. А ту башню с кодами взлома Эфириона ты тоже построил? У третьего мастера хвоста нервно дернулся глаз. Так у вас еще и башня есть. Зеленые очи призрака воззрились на Миражанну, как на Деда Мороза в канун Нового года. После того, как тот сообщил, что принес все подарки, о которых ребенок мечтал большую часть сознательной жизни. Урия. Вся грусть мигом была забыта и первая изобразила несколько танцевальных па. Гильдия стала даже лучше, чем я мечтала. Грустный вздох пенсионера был ей ответом. И вот летающая крепость зависла почти что над лагерем, врата из черного металла торжественно распахнулись, от порога выдвинулось что-то типа дорожки и по ней к нам начали спускаться трое. Уртир, Жени и я сам. Три сефирота. Господи, за что ты меня так ненавидишь? Мастер возвел очи к небесам, я же с одним чуть не рехнулся. Но тут визитеры спустились с трапа и первой ко мне подошла Уртир. Под напряженно ревнивыми взглядами боевого гарема девушка обратилась ко мне нежным голосом. Я ждала этого момента 7 лет. Начало моего, безусловно, весьма остроумного монолога прервал кулак, встретившийся с моей челюстью с неженской силой. «Все будет в порядке, ты говорил. Милди ничего не грозит, а сам в итоге исчез на 7 лет вместе с моей дочерью. И после этого я еще и прикрывала ваши фийские задницы на совете. В общем, тебе придется сильно постараться, чтобы загладить свою вину. Да, не скажу, что не ожидал чего-то подобного, но все-таки не думал, что она начнет разборки вот прямо сейчас. Ну, потираю челюсть, справедливости ради, конкретно в этот раз я абсолютно, полностью и безоговорочно не виноват. А кто виноват? Она. Ой. Пискнула Мэвис, которую я, под дружный стук упавших челюстей, приподнял за шкирку и на вытянутой руке протянул мечущие из глаз молнии волшебницы. Та обвела мрачным взглядом мою руку и, вернув его к моему лицу, опасно сощурилась. Уртир не состоит в гильдии и не может ее видеть. Включился в наш разговор я до того, как девушка успела разразиться очередной волной негодования в мой адрес. Вы двое о чем? У него в руках призрак, вернее проекция основательницы Фири Тейл. Мэвис Вермиллион и по ряду причин видеть ее способны только члены гильдии, с готовностью пояснил мой дубль. И, вообще-то, я тебе рассказывал, что именно случилось на острове. И вы мне предлагаете бить морду призраку, которого я даже не вижу. Средняя Милкович сложила руки на груди. Эй, возмутилась Мэвис, сжав кулачки. Ну морду ей бить точно не надо, сообщаю я, одновременно поднимая златовласку на уровень лица и изучая оную часть ее организма, очень возмущенную в данный момент часть, надо сказать, но вот хорошенько отшлепать бы не мешало. Зерев, поворачиваюсь ка, с любопытством слушающему, чернокнижнику, это, кстати, твоя обязанность, как ее учителя. Сумасшедший, белобрысый дракон. Пленница активно задергалась в руке, но комбинация маны жизни и тьмы в моих пальцах надежно фиксировала псевдоматерию на месте. А ну отпусти меня. Я тебе сейчас покажу, как угрожать первому мастеру. Кто же мог знать, а? Я же хотела помочь. И вообще, детей бить нельзя. Зереев, не слушай его. Лучше меня спаси, а его стукни. Зерев, не слыша буйства малышки, с удивлением повернулась в сторону черного мага Уртир. Приятно познакомиться. Вежливо улыбнулся тот, тоже игнорируя вопли. Ну или, наслаждаясь видом их издавания. А-а-а. Ладно, боевой настрой с члена совета, видимо, слетел и вздохнув, она бросила на нас еще один недоверчивый взгляд, после чего выразительно фыркнула и, взметнув шлейф волос, отвернулась к чутко внимающей толпе. «Привет, мам!» Улыбнулась слегка ошарашенной Урой, ушла тискать Милди, только-только облегченно вздохнувшую после хватки проекции. Лиса, девочки, Жени не преминула воспользоваться моментом и помахала всем ручкой, тут же упорхнув обниматься. Судя по раздавшемуся спустя пару секунд, сдавленному писку и начавшей синеть подруги детства Нацу, селенок у Эда официантки с нашей последней встречи сильно прибавилось. Набить бы тебе морду за все, что мне пришлось пережить, но я поступлю куда подлее. Пошли, произнес с усмешкой мой заместитель. Куда? В лабораторию. Не хочу рисковать, сливаясь без страховки. Да и надо дать остальным время, тут не только же не прилетело, пусть пообщаются без нас. Почти переходя на инфразвук, даже не промычали, а как-то проурчали снизу. Взглянув на надутое личико Мэвис и подавив дикое желание уже самостоятельно двинуть себе в челюсть, за то, что почти довел ребенка до слез, я все-таки освободил бедняжку. Шлеп, ай, мелкое начало тереть пятую точку. Ну ты бы хоть предупредил, шпанье, бессовестное. В уголках глаз появились слезки и на меня полезли колотить. Ровно на долю секунды, после чего девочка буквально телепортировалась за спину Зерефа и, выглянув оттуда, обиженно нахмурилась. Мы с проекцией переглянулись. В эмоциях она действительно дулась как натуральный дирижабль, вот только нет-нет, да и сквозило за этим дирижаблем что-то подозрительно напоминающее озорное веселье и наслаждение провокацией. «Ты ей тапочки какие-нибудь приготовил?» Начинаю подниматься по трапу. «Да, было сложно, но результат очень интересный», поддержал смену темы я, шагая рядом. «Постоянная материальная иллюзия?» «Нет, хотя я тоже сперва этот вариант отрабатывал, но удалось сделать лучше». Смещение материального предмета на духовный уровень. Однако, протягиваю уважительно и чувствую, как сзади буквально накатывают волны бешеного негодования от обманутой в лучших чувствах феи. То же место и время, у кустов. Вот же негодяй. Ну я ему устрою. Ну он у меня попляшет. Будет знать, как игнорировать первого мастера. Воинственно сжав кулачки, бурчала себе под нос златовласая волшебница, буравя спины удаляющегося парня многообещающим взглядом. Хм, но в его словах о тапочках действительно что-то есть. Смещение на духовный уровень, как интересно. Под задумчивым взглядом чернокнижника фея начала затравленно оглядываться, подыскивая место, где можно было бы незаметно затеряться, чисто на всякий случай. Ее сложные взаимоотношения с обувью насчитывали уже более сотни лет и сдаваться просто так она не собиралась. Ради такого даже планы страшной мсти можно было отложить. Чуть-чуть. И, первое, словно услышав ее мысли, рядом оказался розововласый драгонслеер, что с некоторой опаской поглядывал на остальную толпу, в частности на одну алую шевелюру и даже понизил голос, не иначе стремясь сохранить конспирацию. А все-таки, каким драконом был батя нашего старика? Вопрос драгнила, все еще не отошедшего от встречи с настоящим драконом, а потому пребывающего несколько перевозбужденным, отчего вся его конспирация скорее обостряла внимание общественности к его же хитрым передвижениям, стал той соломинкой, что таки сломала спину верблюда. «Нацу, ты меня не понял», — мигом выросла за плечом парня богиня мщения. «Да чего ты довел мастера?» «Эльза, я не хотел». Провинившегося покрыла липкая испарина. «Я просто, ну узнать». Ну в этих, как его, академичьих интересах, во, он был костяной, такой большущий скелет. Мывис решила прийти на помощь сагильдейцу, а заодно чуток отодвинуться от, как никогда, страшного черного мага. Но там был не совсем дракон, а проклятие, которое его превратило. Вот за что мне все это, причитал в сторонке Макаров. Ведь как раньше было, знай пей пиво да выбивай что полезное из тихих безобидных монстров на десятилетних заданиях, а потом я связался с этим шпаньем, и облысел, и спился, и мне теперь нужно лечить нервы. Эх, не переживайте, господин Дрияр, у всех нас бывают плохие дни, принялся утешать пенсионера Джерар, о котором опять все забыли. Ты же хотел взорвать Эльзу с ребятами в башне, хотя, плохой день, да, скорее, 8 лет. «Понимаю. Пиво будешь. Наливайте», – пожал плечами заклинатель небесных тел, присел рядом с пожилым магом, зачерпнул предоставленной кружкой из бочонка и принялся размышлять о сущности бытия, наблюдая, как вокруг легендарного Зерефа и, очевидно, невидимого призрака основательницы гильдии, собирается толпа, что-то внимательно слушая. Возвращаясь к магу с контролируемым раздвоением личности, в мрачной лаборатории жуткого черного мага, Хаем, или лучше все-таки в жуткой лаборатории мрачного черного мага. А ладно, короче, в лаборатории было довольно интересно, различные реторты, перегонные кубы, какие-то непонятные алтари со сложными магическими рисунками и прочий весьма интересный набор. Хаем, оставшись без способности симбианта к изменениям органики и поддержания жизни в подопытных необходимое время, пришлось вплотную заняться алхимией и магией жизни, благо Аид, в свое время, очень серьезно подошел к этим наукам, а после его кончины, библиотека, при помощи Уртир, перешла мне и книги. И как? Вопрос был весьма важным. «Скоро сам все узнаешь», — хмыкнула проекция и уселась на какое-то подобие трона опять же, прилично изрисованного загадочными письменами. Хотя не такими уж и загадочными, кое-что понимал и я. Хм, какая-то сложная конструкция по перекачке маны, да еще и с использованием, пленных душ. Видя мое ошарашенное лицо, я все-таки соизволил кое-что прояснить. Устройство поддержания моей жизни, души у меня нет и самостоятельно вырабатывать магическую силу я не могу, запасов же, что ты оставил, на все время активного функционирования просто не хватило. Пришлось конструировать насос и систему фильтров. Также в золотом троне встроены блоки информационных кристаллов, та самая подстраховка на случай, если что-то пойдет не так. Как извлекать данные из кристаллов есть в записях как на столе здесь, так и в твоем тайном подвальчике. Хм, вроде бы все, довольно разговоров. Подойди ближе. Я послушно подошел и словил второй удар в челюсть, симметричный первому. Почему мне кажется, что они с Уртир договорились об этом заранее? Хотя почему кажется, моя злобная тайная советница настояла на таком приветствии и уговаривала меня где-то неделю, я и сам не возражал, но больно мне понравились ее методы уговоров. Хм, открываю глаза, астральная проекция благополучно исчезла, а буквально через секунду в голову хлынули образы воспоминания, опыт двойника за почти что 7 лет нашего отсутствия. Хорошо, что основной пакет пошел в симбента, боюсь, в противном случае поджарился бы и улучшенный мозг носителя. Что ж, теперь я понимаю, почему он дал мне в челюсть. Странно только, что не с ноги. Первый год дался тяжелее всего. Исчезновение 90% ударной силы гильдии, отсекание от пространственного кармана, оставшегося в стазисе ограниченный запас энергии, сводящее с ума беспокойство о девушках, истерики Уртир и знания о реальной силе монстра, что точно вернется, чтобы сразиться вновь. Если бы не помощь и поддержка жены, а также визиты эдофей, выдающих себя за земных и гильдий, и мне было бы совсем печально. Но нужно было что-то делать, и я делал. Знания из книги Зерефа были ценны, но он почти не уделял внимания изменениям живых существ. Демонические книги, по сути, были одержимы, хаем, демонами, которых он переписал под себя путем долгих и сложных ритуалов, фактически, воодушевил предметы, а далее они развивались сами. Увы, это было совсем не то, что мне нужно. Усилить себя, свою семью, это бы не помогло. Да, демонизация методом Зерефа дает мощнейший прирост сил, вот только маг перестает быть собой, на его место просто приходит демон, закусывая душой, а в процессе закуси личность мага переписывается на новый носитель. На выходе получаем демона, считающего себя магом и полностью подконтрольного автору ритуала. Такой выход меня не устраивал, да и проблем с гибридной энергетикой Земли и Эдоласа не решал. Требовались исследования, опыты и подопытный материал.